Часть первая. Туман. Глава первая. Хотя Джордж Райан никогда раньше не был на борту корабля, если не считать лодочной прогулки по озеру, он сразу понял, что ему что-то не нравится в Мари Кордей. Опытный моряк сказал бы, что с ней что-то не так, но Джордж не был моряком, не служил ни в военном, ни в торговом флоте. Он провел 3 года в армии, вдали от воды, простым рядовым в инженерном батальоне. В непосредственной близости от океана он оказался лишь во время 6-недельного пребывания в Эдвардсе, штат Калифорния, где они перекладывали покрытие взлетно-посадочных полос. На выходные они с группой товарищей выезжали в Вентуру позагорать, поплавать и поразвлечься с женщинами, и все. Поэтому в море он был впервые. Деньги деньгами, но он уже решил, что это будет первый и последний раз в его жизни. Они отплыли в 6 утра, около 12 часов назад, и поначалу Джордж расхаживал по палубе, как бывалый моряк. Он повсюду замечал зеленые лица коллег, они почти сразу стали жертвами морской болезни. Все, кроме Сакса, который не раз бывал в открытом море. Сильные волны и жестокая качка не особо влияли на Джорджа. Конечно, ему было сложно ходить по спардеку, не шатаясь, к большому удовольствию членов экипажа, которые казались воплощением равновесия и контроля над собственным телом. А в остальном все было в порядке. Зря волновался и беспокоился. В отличие от остальных, Джордж не собирался поддаваться морской болезни. Он бы устоял, как Сакс. Джордж был крепким парнем, он бы всем показал. В Норфолке вечером накануне отправления Сакс предупредил всех, что с первого же дня у них будут проблемы. «Море превратит вас в младенцев. Когда покинем сушу, вы, сосунки, будете плакать и звать маму, выблевывая собственные кишки». Но Джордж решил, несмотря на свой страх перед морем, что справится с тошнотой. Лишит Сакса удовольствия. Он хотел доказать горластому мачо, что тот заблуждается. И он сделал это. О, да! Во всяком случае, пока они не достигли так называемого кладбища Атлантики, что напротив мыса Хаттерас, района бурных течений и частых штормовых ветров. Здесь теплый гольфстрим, стремящийся на север, встречается с холодными водами Арктики. Как масло и вода, смешиваются они не очень хорошо. Море словно взбесилось, Мара Кордей ответила тем, что у моряков называется легкой качкой, но для желудка Джорджа это стало настоящим испытанием. Без лишних церемоний его обед скоро попросился наружу. После этого Джорджу, конечно, стало еще хуже. У остальных к тому времени дела шли чуть лучше, но Джордж лежал на своей койке и чувствовал себя так, будто проглотил рой бабочек. Его мучила тошнота, прошибал пот, бил озноб. Голова кружилась настолько сильно, что он не мог даже встать, чтобы сходить в туалет. К нему заглянул Сакс. Грубое загорелое лицо расплылось в ехидной ухмылке. — Что, уже не так крут, а, Джордж? «Да пошел ты!» — борясь с ротными спазмами, выдавил Джордж. Сакс был его боссом, формально бригадиром. Ему нравилось, когда с ним пререкались, его это веселило. Джордж предполагал, что знание того, на какие кнопки давить, чтобы вывести человека из себя, поднимало Саксу настроение. Вот что за парень был Сакс. Помощник Кока дал Джорджу кое-какие лекарства. Через пару часов стало немного лучше, он хотя бы смог сесть. Чуть позже, цепляясь за стены каюты, как пьяный слепец, Джордж добрался до иллюминатора и посмотрел на море. Оно было относительно спокойным, и все же судно швыряло и качало, как вагонетку на американских горках, хотя, возможно, Джорджу это только казалось. «Боже, во что я влез?» — застонал он, откинувшись на койку. — Если бы ему не были так нужны деньги, и банк не выкручивал ему яйца, он никогда бы на это не подписался. Даже закрыв глаза и погружаясь в сон, он не мог избавиться от чувства, что что-то в Маре Кордой ему не нравится.